Глава 6. Нарциссками не рождаются. Нарциссическая травма у ребенка может формироваться уже в пренатальный период. Ключевую роль здесь играет психологическое состояние матери, ее эмоции, отношение к беременности, собственному телу и малышу, чувство безопасности и поддержки. Конечно, атмосфера в паре, отношение отца-ребенка, его вовлеченность и забота тоже мощные факторы, влияющие и на мать, и косвенно на формирующуюся психику малыша. Давайте представим идеальную картину. Беременная женщина здорова ментально, готова к материнству, имеет возможность не работать и полностью посвятить себя уходу за новорожденным. Будущая мать говорит со своим ребенком, как будто плод все слышит и понимает. То есть она предполагает, что ее малыш — уже отдельный человек, несмотря на то, что он внутри нее, и они находятся в постоянном контакте. Но в реальности бывает совсем не так гладко. Некоторые женщины испытывают большие трудности во время беременности, эмоциональные, физиологические, возникают проблемы в отношениях с партнером, что омрачает беременность или заставляет сожалеть о ней. Иногда женщины страдают от депрессии или других состояний, мешающих наслаждаться материнством. Именно состояние матери, а в некоторых случаях и других значимых для младенца взрослых, влияет на развитие психики ребенка. Сразу оговорюсь, что меньше всего мне хочется вызвать чувство вины у матерей, которые узнали себя в этом описании. Реальная жизнь никогда не бывает идеальной. Все мы, так или иначе, травмированы, даже любящими близкими, которые совершенно точно не желали нам зла. К сожалению, в нашем обществе мы до сих пор мало говорим о важности состояния будущей матери, в том числе о необходимости для нее физической и психологической поддержки во время беременности. Но в какой бы точке мы сейчас ни находились, всегда есть возможность что-то исправить. Хорошая мать. Плохая мать. Ребенок рождается абсолютно беспомощным. Симбиоз с матерью рано или поздно заканчивается, но процесс разделения каждый проживает по-своему. Известный психоаналитик доктор Отто Кернберг утверждает, что в первые годы жизни ребенок учится любить и ненавидеть именно через отношения с первичными значимыми объектами — матерью и отцом. В идеале младенец по мере взросления научается при помощи предсказуемости, безопасности выдерживать свои аффекты от того, что объект рядом, в виде матери, не идеален, не всегда может удовлетворить его потребности, и впоследствии переносит это умение на отношения с другими людьми. Самый простой пример младенческой логики — если мама меня кормит или держит на ручках, она хорошая. Если мама уходит, она плохая. Конечно, ребенок не мыслит такими категориями, но, на мой взгляд, эта аналогия лучше всего объясняет такой процесс. Для того, чтобы ребенок научился видеть свою мать одновременно в двух ипостасях — хорошая, плохая — она должна быть интуитивно понятна младенцу, предсказуема, то есть максимально согласована в эмоциях и действиях. Представим, что ребенок намочил пеленки и ужасно голоден. Он кричит, ему плохо, но он не знает, что это за состояние. Услышав плач, приходит мать и говорит: «Все хорошо, ты пописал и голоден, сейчас мама все исправит». Она контейнирует, вмещает чувства ребенка, не заражается паникой, а успокаивает. Мать улыбается, переодевает, кормит ребенка, и он запоминает опыт, который получает в этой ситуации. На мой плач откликаются. Мои страдания конечны. Если на плач ребенка мать не откликается, игнорирует его страдания и потребности, младенец испытывает ужас от того, что его потребности не удовлетворяются. Это прямая угроза жизни. Без еды ребенок умрет, поэтому он кричит все громче и громче и замолкает лишь тогда, когда приходит мама. Или когда он отчаялся звать, обессилел и смирился с тем, что никто не придет. Младенческая психика и сознание еще недостаточно развиты, чтобы ребенок мог понимать, что один и тот же человек может быть одновременно любящим и равнодушным, добрым и жестоким. Поэтому малыш вынужден раскалывать свой опыт на две крайности. Идеальный объект – все хорошее, и ужасный объект – все плохое. Этот механизм психической защиты называется расщеплением. Длительный раскол становится основой для формирования нарциссической личности. Ребенок, переживший травматический опыт, сталкивается с фундаментальным внутренним страхом. Он чувствует, что его истинную сущность не принимают и даже отвергают. Почему так? Дело в том, что внутренний мир ребенка зациклен на себе. Если с ним обращаются хорошо, это значит, он хороший. Если с ним обращаются неласково, появляется убеждение, что он плохой. Синдром мертвой матери. Психоаналитик Андре Грин развивает идею расщепления, вводя метафору мертвой матери, то есть матери, которая физически присутствует, но эмоционально недоступна. Это может быть связано с депрессией, переживанием утраты, психическим или физическим истощением или просто невозможностью эмоционального контакта с ребенком. В результате младенец сталкивается не просто с чередованием «хорошее-плохая», а с обесцвечиванием объекта. Мать становится не живой, а пустой, не вызывающей эмоций. Грин не имеет в виду физическую смерть матери. Мертвая мать — это женщина, которая психологически больше не присутствует в жизни ребенка. Внешне она все еще рядом, меняет пеленки, кормит, купает. Но ее взгляд пуст, голос холоден, улыбка неестественна. Этот опыт приводит к еще более глубокой форме расщепления, чем у Кернберга. Ребенок находится в эмоциональном вакууме и вынужден строить свою психику вокруг этой пустоты, что создает основу для более глубокого нарциссического дефекта, неспособности к аутентичному переживанию себя и других. Нет любви, нет злости, нет ничего. По сравнению со случаем отвергающей или жестокой матери, здесь нет активного конфликта. Нечего ненавидеть, не с чем бороться. Это делает ситуацию еще более разрушительной. Психика младенца не может даже дать название этой травме. Ребенок не ранен, он раздавлен пустотой. Как малыш адаптируется к этому? Он разрывается на две части. Одна часть цепляется за утраченную любовь, идеализирует мать, мечтает вернуть ее к жизни. В будущем это проявится в отношениях, где человек ищет партнера, который будет заполнять его внутреннюю пустоту. Другая часть отгораживается от эмоций, создавая нарциссический барьер. Такой человек может казаться холодным, отчужденным, неспособным к близости. Он не демонстрирует классическую грандиозность нарцисса. Но внутри него живет ощущение, что он пуст, недостаточен, мертв. Этот тип нарциссизма отличается от того, что описывает Кернберг. Здесь не идет борьба между идеализацией и обесцениванием. Ребенок существует в мире, где нет близкого человека, с которым можно было бы установить эмоциональную связь. Последствия синдрома мертвой матери могут быть катастрофическими. Девочка, выросшая в подобной среде, может испытывать хроническое чувство отсутствия себя. Она словно не живет, а наблюдает за собой со стороны, как будто ее мысли и действия ей не принадлежат. Эмоции притуплены, мир вокруг отстраненный, ненастоящий, как во сне. И если классическая нарцисска стремится к признанию, то дочь мертвой матери вообще не верит в возможность быть увиденной. Важно понимать, что мертвая мать — это не приговор материнству, а описание травмирующего паттерна взаимодействия мамы и ребенка. И это лишь один из путей, ведущих к глубокому нарциссическому дефициту, который может проявляться в депрессии, сложностях в отношениях, ощущении, что жизнь проходит мимо. Но самое ужасное — это постоянное ощущение пустоты, которое не поддается заполнению. Именно эта пустота заставляет искать спасение в ложных отражениях, в идеальных масках, одобрении, внешних достижениях. Но важно понимать, путь к заполнению этой пустоты лежит через понимание ее истоков и восстановление собственными, пусть и глубоко запрятанными чувствами.